развеселый розовый восход. И плыл корабль навстречу перед рягом, и юнга вышел в первый свой поход под флибустьерским черепастым флагом. Накренившись к воде, парусами шурша, бриг двухмачтовый лег в развороте, а у юнги от счастья качалась душа, как пеньковые ванты на гроте, и душу нежную под грубой робой пряча, суровый шкипер дал ему совет: будь джентльменом, если есть удача, а без удачи джентльменов нет. И плавал бриг туда, куда хотел, встречался с кем судьба его сводила, ломая кости веслам каравелл. Когда до абордажа доходило, был однажды богатой добычи дележ, и пираты бесились и выли. Юнка вдруг побледнел и схватился за нож, потому что его обделили. Стояла девушка, не прячась и не плача, и юнка вспомнил шкиперский совет: мы джентльмены, если есть удача, а нет удачи, джентльменов нет. И видел он, что капитан молчал, не пробуя сдержать кровавой свары, и ран глубоких он не замечал, и наносил ответные удары. Только ей показалось, что с юнгой беда, а другого она не хотела. Перекинула за борт и скрыла вода золотистое, смуглое тело, и прямо в грудь себе пиратов озадачи он разрядил горячий пистолет. Он был последний джентльмен удачи. Конец удачи, джентльменов нет.